За гробом, не плача, шел десятилетний Йоська. Нина и он вели под руки все время оступавшуюся, закутанную в два платка мать. Ее привезли по ее решительному требованию к Ваганькову на такси. Мать, стало видно, насколько она сгорбилась, смотрела широко раскрытыми глазами в землю, и слезы не текли по ее щекам, а падали прямо под ноги. На минуту ему показалось, что не прошло 5 лет, и они сейчас хоронят дядю Петю. Он задумался об этих 5 годах, о жизни, которая была прожита за это время, и думал уже только об одном. Когда заколачивали последние гвозди в крышку, опускали на веревках гроб в мелкую зимнюю могилу и забрасывали ее землей, из желтевшей на снегу кучи, постепенно уменьшавшейся, пока не осталось только пятно, напоминавшее о весне. На поминках он выпил подряд 2 стакана водки, сразу опьянел, и Нина еле увела его домой. Глава 6. В декабре с начала недели шел снег. Потом по-настоящему взялся мороз, 30 и больше. Все застыло. Ночью от снега было светло, звезды дрожали в черном ледяном небе. Народ бежал к метро, прикрывая носы и щеки надышенными в инее варежками. Застыла в морозы и жизнь. Светло становилось к 10, в 4 темнело, за день ничего не успевало произойти. Поток посылок из Грузии прервался, будто замерз ручеек. Не осталось никакого дела, кроме 2 пар военки в день. Дома наступил мир. Нина много занималась. К госам она готовилась серьезно. Страх перед столичным институтом не прошел до сих пор. День она проводила в читалке, вечером, накормив семью ужином, прибирала на кухне и садилась с книгами и конспектами там. Мать в шерстяных носках, теплой китайской кофте он достал для нее летом, подарил в день рождения, и накинутом на плечи старом платке сидела перед телевизором. Он устраивался рядом, тихонько рассказывал матери, что сейчас на экране, но мать скоро уставала, ложилась. Он укрывал ее пледом поверх одеяла, оставлял бормочущим радио. Все равно в 1 ночи оно споет «Союз нерушимый» с новыми словами без Сталина и замолчит до 6. И маленький свет возле материнской хаты. В дяде Петинской комнате он включал старый, изумительно работавший с прекрасным звуком, никакое стерео не сравнится, телефункин, слушал «Голос Америки», иногда вылавливал в треске и шипении BBC. Пожилой, видимо, дядечка с прекрасным мхатовскими интонациями в голосе и выговором объяснял, что происходит на самом деле. Под треск и доверительный шепот он начинал дремать. Но когда часу во 2 ночи приходила Нина, сразу просыпался. Между ними все наладилось. Все было как 1000 раз до этого и в Одессе, и на этой кровати. И не надоедало. Он не уставал. И она, целый день просидев над книгами, накормив семью и убрав квартиру, днем приходила Бирюза, но ничего не делала, только спешно кормила мать, составляла посуду в раковину и возвращалась в свой детсад, тоже не уставала. А потом они лежали, она прижималась спиной к его животу, зеленый глазок приемника сужался и расширялся, как кошачий. Они начинали засыпать, и перед тем, как все мысли отлетали, он думал,